Глава 18. «Можно тебе раскрыть один большой секрет?» — спросил я у Кагами. «Тут бы еще залихватски подмигнуть, но это слишком уйдет в сторону от образа неловкого пухляша-бухгалтера, поэтому только смущенно улыбнулся». «Секрет? Макото, о чем ты?» «Мияби, уличная гонщица», — ответил я громким шепотом. «Только папе не говори, он будет за нее переживать, а у него больное сердце. Они с Юрико участвовали в гонке в префектуре Чиба, и туда приходила эта женщина в костюме жрицы для шоу-косплея. Это Цукино сама все устроил, точнее, я ему помогал, выполнял инструкции». Далее пришлось показать самую безобидную нарезку гоночных кадров из возможных, заранее смонтированную по моей просьбе Анушей. У нее на рабочем месте куча свободного времени. «Вот об этом я и говорила. Этот человек опасен, вовлекает всех окружающих в свои авантюры», — зачастила мама. «Пожалуйста, ограничь свое общение с ним. Я не имею права ничего тебе запрещать, но речь о твоей безопасности. И эта девушка, Акира Химе, она такая же. Я не хочу рассорить тебя с друзьями, Макото, но прими материнский совет. Друзей надо искать своего круга, таких же обычных людей, как ты сам». «Мне приятно, что ты переживаешь за меня, мам. Я буду осторожен, насколько это возможно. Мне не нужны никакие приключения». «Даже не соврал. Я ведь и не собираюсь больше рисковать без повода. Если бы не частный детектив Амано, первым нашедший меня, я бы с Хикару но Йори и вовсе встречаться не стал бы». «Мяу!» — известил о своем появлении на кухне Дандо Сама. На оккупировавших его территорию кицуне истинный хозяин фермы смотрел примерно с тем же выражением, что и на крыс с мышами, как на вредителей, с которыми ему надо разобраться, но когда-нибудь потом. Кагами вздрогнула и полезла в холодильник, чтобы достать большой хвост свежайшей, судя по запаху, форели, тут же презентованной коту в его миску. Дандо Сама понюхал подношение, повернулся к нему тылом и несколько раз сделал характерное движение задними лапами, будто собирался закопать непотребство, после чего с гордым видом удалился. «Нам надо уйти на несколько минут, а когда вернемся, рыбы уже не будет», — хихикнула женщина. Хорошие получились выходные. Полные прогулок с Мияби на свежем воздухе, ароматов цветущего сада и сбора цветков ханасеки, каких мне надо, ну, очень много для выпечки. Кроме того, пока я торчал на кухне и общался с мамой, моя вторая половинка помогала папе ремонтировать трактор. Признаю, несколько странное разделение труда. Обычно это женщины на кухне, а мужчины в мастерской. Но так вот получилось, кому что интереснее. Я с механизмами не очень дружу, не считая современной электроники и замков. Где-то за час до нашего отъезда в воскресенье прибежал запыхавшийся Синдзи-кун с обновленной версией своих планов на отпуск. Я с видимой небрежностью пролистал его. Храм Инари из списка для Киото к моему облегчению исчез. Теперь там были замок сёгунов Нидзё, сад камней Рюан-дзи, императорский дворец и философская тропа. Как-то совсем не то, что хочется 15-летней оторве, по моему мнению, но тут уже влезать не стал. Очевидно же, что есть еще и теневой список, сугубо развлекательный, в которые скучных взрослых посвящать никому не хочется. А все эти дворцы и культовые сооружения нужны, чтобы коротко сфотографироваться на их фоне для отчетности. Но даже так, в святилище Инари Фусими моей сестренке делать нечего, и Акире тоже. «Вот теперь другое дело. Ты хорошо поработал, Агава-кун», — похвалил я мальчишку. «Получается, с тобой в поездку отправятся Тика, Ринне и Акеми. Настоящий гарем». Синдзи густо залился краской. Хорошо, хоть кровь носом, как в аниме показывают, не пошла. Вообще-то Тика еще и новую подругу из школы с собой зовет, Камицуки. Говорит, что та настоящая гяру, но вынуждена маскироваться, сказал парень. А других, настолько же хороших друзей, которых отпустят на все каникулы родители, у меня нет. Ох, бедняга Синдзи, он же неминуемо сознание потеряет от смущения, когда в этой компании придет на пляж. Хоть бы одноклассников каких-нибудь пригласил. Ну да ладно, пусть будет как будет. Ему полезно для самооценки побыть в обществе красавиц и окончательно привыкнуть к мысли, что девушки — это такие же люди, с которыми можно нормально общаться, а не какие-то небожители, ожидающие поклонения своей паствы. Я сам, между прочим, это откровение только вместе с пробуждением Хидэо-сана получил. Вечером же мне позвонил несколько неожиданный человек. Не ждал от него какой-то активности и желания пообщаться. Мы с Мияби как раз сидели на диване, тесно прижавшись друг к дружке, и смотрели аниме про волшебниц. Самое семейное занятие из возможных. Признаться, сюжет исекайного сериала про девушку, что заработала максимальный уровень в типичном фэнтези-мире, похожем на видеоигру, сражаясь с безобидной слизью, меня не очень впечатлил. Скорее, наоборот. Однако иногда важно не что ты смотришь, а с кем. «Худжамбо», — ответил я на суахили, принимая вызов. «Что? Я не расслышал, что ты сказал, Нейда-сан. Это Цуцуи Субару беспокоит, твой тесть. До меня тут дошли странные слухи, точнее, факты. Мне прислали видео, где очень похожая на мою любимую звездочку Мияби девушка принимает участие в опасных уличных гонках под псевдонимом Кагуя. И это машина. Я видел точно такую же возле твоего дома. Я очень сердит на тебя, зять. Как ты мог подвергнуть мою драгоценную дочурку такому испытанию? Почему разрешил ей сесть за руль и рисковать жизнью? Если тебе так нравятся гонки, ты должен был сам в них участвовать, а не рисковать моей дочерью». Определить, что Субару-сан врет, очень просто. Он открывает рот и говорит слова, складывая их в фразы и предложения. «Ни капли он не зол на меня, и беспокойство его мнимое». Хотя про то, что любит дочь, сказал правду, за это ему уже плюсик и возможность продолжить разговор. «Я вас узнал, Цуцуи-сан. Уверяю, это были безопасные гонки на подготовленной трассе и под присмотром специалистов. Я хотел даже пригласить вас с супругой, но не определился, как Хана-сан к тому отнесется. Соврал уже я. С самого начала тестя я приглашать не хотел. Не на мероприятие, куда кроме его бывшей жены придет еще и дюжина его бывших любовниц. Я почувствовал, что Мияби слегка напряглась, все еще обижена на отца. Но это не повод прерывать разговор, тем более, что определенные возможные планы на политика у меня в голове проскальзывали, хоть и очень гипотетические. Следующие 10 минут ушли на слегка лживые комплименты Хани-сан от Субару-сана и предельно искренние ей же, но уже с моей стороны. При этом мужчина не забывал ненароком похвалить свою нынешнюю молодую жену Аюми. Скорее всего, она где-то рядом и слушает разговор. Наконец-то, с неожиданной искренностью сообщив, что до сих пор побаивается Хану-сан, несмотря на то, что они теперь чужие люди, политик продвинул беседу к следующему этапу. Ох уж этот этикет! Я бы не обиделся, перейди собеседник сразу к делу. но в политических кругах, видимо, по-другому не бывает. «Макото, можно я буду тебя называть сыном? Я всегда мечтал о сыне». «Внезапно не ложь. Моя драгоценная Аюми попытается подарить мне наследника, но при самых благоприятных раскладах до того счастливого дня как минимум 9 месяцев. А до того момента, как я смогу поиграть в бейсбол с сыном, еще дольше. Не умея я распознавать истину, поверил бы, что мужчина страдает от нереализованных возможностей». «Вы же можете поиграть в бейсбол с дочерью, Субару-сан», — подсказал я. «С Ринной Тян, она в школьной команде». «И я горжусь ее успехами, Макото». «Снова удивительно честно, гордость неподдельная». «Но ее обида на меня слишком велика. Я понимаю, я совершил недостойные и недопустимые поступки, был слаб духом. Все это в прошлом». «Ложь, ложь, наглая ложь. Ничуть мой тесть о своих любовницах не сожалеет, даже наоборот». Возникла небольшая пауза, не требующая лишних слов, и я промолчал, позволяя говорить собеседнику. «Выпить саке получится только с сыном, и погреться в ансене, разговаривая о политике, тоже. У меня как раз есть приглашение в отель Нисияма, старейший в мире, более 1000 лет истории. И там же один из старейших во всей Японии горячих источников. Я очень хочу наладить с тобой отношения, зять. Признаюсь, с корыстными целями. Я хочу через тебя подобраться к моей звездочке Мияби и снова начать общаться уже с ней, как и прежде. А потому, Макото, позволь пригласить вас обоих на горячие источники в ближайшую субботу. У вас ведь не намечены планы на выходные? Ирина Тян тоже, если она пожелает. Раньше, я помню, обе мои дочери любили ансены. У меня к тебе есть очень любопытное предложение». Удивительно правдивая речь для того, кто сейчас по ту сторону трубки, почти без обмана. «Простите, Цуцуи-сан, но в эту субботу мой отец женится». «Мои поздравления ему. Искренне счастлив за то, что он нашел свою вторую половину, несмотря на почтенный возраст». «Ложь. Мой папа Субару-сану полностью безразличен». «Может быть, тогда еще через неделю? Ты не представляешь, как тяжело в этот отель попасть и какие важные люди там бывают. Акана Цукиши, как я слышал, посещают ансен Нисиямы минимум 2 раза в год. Соглашайся, зять, не оскорбляй меня отказом». Про Цукиши саму очередной обман. Подумалось, что Амацу но Маи, возможно, имела шансы побывать на открытии этих источников, хотя это и маловероятно. О чем-то со мной все-таки хотят переговорить. Попросить денег на избирательную кампанию, например. Зачем еще нужны миллиардеры, кроме как для того, чтобы давать деньги коррумпированным политикам? Это естественный симбиоз. «Я узнаю мнение Мияби», — пообещал я. Оная притихла у меня под боком. Сейчас это была не грозная красная тень и не Кагуя, а просто девушка, не знающая, как ей дальше общаться с отцом. «Доброй ночи, Цуцуи-сан». Длинная пауза затянулась на несколько минут. «Макото», — нерешительно начала моя супруга, «у меня очень глупая идея, не смейся над ней, пожалуйста. Как ты думаешь, если политическая карьера отца начнет развиваться и он станет премьер-министром, он сможет отменить этот дурацкий закон о 1000 кицунэ? Это же уложение времен сёгуната». «Сомневаюсь, что отменить эдикт сёгуна так просто, иначе одна из многочисленных лисиц уже бы этого добилась. Но все подходящие качества, чтобы стать в будущем премьер-министром, у Субару-сана есть. Сказав начало фразы вслух, я закончил ее уже мысленно. Он лживый, беспринципный, бессовестный, наглый, тщеславный, двуличный изменщик. Добавить еще жадность, и будет полное совпадение с Хидео-саном. Но расстраивать Мияби, выдавая нелестную характеристику ее отцу, которого она, несмотря ни на что, любит, я не стал. В конце концов, я тоже сейчас лживый и наглый. Такой уж от природы. А папино приглашение? Свадьба Хиросана на самом деле важнее похода на горячие источники, но я хотела бы сходить через неделю. Он так искренне просит прощения. Потому что ему что-то от нас нужно, но рушить чужие иллюзии я не стал. Иногда правда всего лишь делает больно, не принося при этом никакой пользы. Кроме того, мне, как Хидео-сану, на самом деле пригодился бы ручной политик. Пусть не премьер-министр, хотя, если как следует постараться, вполне решаемый в перспективе лет 10 вариант. При условии хорошего финансирования. Мой жалкий миллиард йен таковым не является. За него даже место в парламенте, скорее всего, не купить. Впрочем, я о расценках в современной политике знаю немного. Тысячи лет истории с видом на Фудзи-саму. Звучит заманчиво. Только надо учесть, что такие древние ансены наверняка действуют по старым правилам, без разделения на мужскую и женскую половину. Чмокнул супругу в щеку и почувствовал ее смущение тактильно. К лицу Мияби прилила кровь, слегка повышая температуру кожи. «Но там же все будет прилично, в плавках и купальниках», — осведомилась Мияби. «Если да, то ничего страшного, то же самое, что поход в бассейн или на пляж». «Вот и я так подумал. Поговоришь с сестрой?» Добавил еще один поцелуй, и как-то наше общение стало неминуемо уходить совсем в сторону и от Субару-сана, и от аниме про иссякайных волшебниц. Утром понедельника меня на работу подвезли до Кабушики одни известные в сети уличные гонщицы. Надо было с самого начала воспользоваться их добротой, но я почему-то решил играть в конспирацию. Никто на сей факт не обратил внимания. Я пришел на место, проверил, что новых аномалий статистический анализатор не обнаружил, и принялся флегматично собирать отчеты для Тошики-сана. Пусть он порадуется напоследок тому, какой замечательный был у него в отделе сотрудник. Излишне задерживаться здесь не стоит. Телефонный звонок поступил в 8:30, как раз когда начальник отдела подошел ко мне, чтобы отгрузить новую пачку заданий, связанных со скорым появлением ревизора. Скосив глаза на экран смартфона, обнаружил, что понадобился Асагаве Юзуки. «Простите меня, Тошики-сан, это очень важный звонок. Позвольте мне ответить», — попросил я. «Отвечайте, Ниида-сан», — разрешил руководитель. «Хороший он человек, и в отделе порядок навел, разобравшись с тем хаосом, что оставила после себя Миязона-сан. Стоит дать ему самые лучшие свои рекомендации. Все эти окружающие люди ведь станут моими настоящими коллегами после того, как сделка с Тэнтёвадо перейдет в финальный статус. Хорошо бы о них позаботиться, чтобы никто не оказался безработным». «Ола!» — воскликнул я, подняв трубку. «Кажется, это португальский или креольский». «Нида, где вы?» Самым своим ледяным тоном спросила Юзуки-сан. «Почему вы еще не в Кабушике? Вас там уже неделю дожидаются. Все руководство в панике от того, что вы потерялись». «Вы ошибаетесь, Асагава-сан. Я как раз в Кабушике. Хотите, я передам трубку Тошики-сану, начальнику отдела финансовой статистики, и он подтвердит, что я на месте». «Женщины!» — извиняюще прошептал я Тошики-сану, пожав плечами. «Вы обманщик, Неида. Я только что говорила с финансовым директором Кабушики, и он жаловался, что наш ревизор никак не появится. Где вы пропадали последнюю неделю?» «Понимаете, Асагава-сан», — начал с самым печальным, почти траурным тоном. «Неделю назад я явился в Кабушики, и оказалось, что меня тут прекрасно помнят, а вот мое увольнение забылось, и я, будучи человеком робким, так и не набрался смелости указать этим прекрасным людям на их ошибку. Так и просидел все эти дни в статистическом отделе на своей прошлой должности. Благо, все нужные для проверки цифры были в моем распоряжении. Сейчас же пойду к финансовому директору и попрошу прощения за то, что он переживал все это время. Результат аудита высылаю вам прямо сейчас». И в подтверждении своих слов нажал на иконку отправки имейла, во вложение к которому поместил все материалы. «Вы! Вот по-настоящему неловко, что довел Тошики-сана до ступора. Он так и не перевалил за одно единственное местоимение, повторяемое из раза в раз. «Неида Макото, специальный инспектор ревизионного отдела Акана Групп», поднялся с офисного кресла и глубоко поклонился. «Прошу прощения, что не указал вам на вашу ошибку в первые же минуты знакомства, но я ведь не сделал ничего предосудительного, не так ли? Мне в любом случае был обещан полный доступ ко всей отчетности и рабочее место». Бедняга весь побледнел. Тревожный сигнал в его возрасте. Папа у меня точно так же белый, как мел, становился, когда сердце прихватывало. «Вы...» Сделал четвертую попытку мне что-то сказать мужчина. «Пожалуйста, не переживайте так. В вашем отделе все хорошо. Вы молодец и получите мою рекомендацию перед руководством Акана Групп. Угощайтесь печеньем. Стоимость акций Кабушики в сделке, возможно, придется немножечко пересмотреть, но это уже не мне решать, я ведь всего лишь бухгалтер».